Глава 12. Диакон обошел всех известных в городе монументщиков и остановился на самом худшем, на русском жерновщике, каком-то Попыгине. Два монументщика из немцев рассердили диакона тем, что все желали знать, позволит ли масштаб построить столь большую пирамиду, какую им он заказывал, отмеряя расстояние попросту шагами, а вышину — подъемом руки. Жерновщик Попыгин понял его короче, они все размерили шагами и косыми саженями, и уговорились они тоже на слове, ударили по рукам, и пирамида была заказана и исполнялась. Ахилла смотрел, как двигали, ворочали и тесали огромные камни, и был в восторге от их больших размеров. «Вот это-то лучше без масштаба», — говорил он, — «как хотим, так и строим». Русский мастер Попыгин его в этом поддерживал. Туганов выслушивал рапорты Ахилла о движении работ и ни о чем с ним не спорил, ни в чем не противоречил. Он тешил этого благодаря памятникам, как огорченного ребенка тешит игрушкой. Через неделю и пирамида, и надписания были совсем готовы, и диакон пришел просить Туганова взглянуть на чудесное произведение его творческой фантазии. Это была широчайшая расплюснутая пирамида с крестом наверху и с большими вызолоченными деревянными херувимами по углам. Туганов осмотрел монумент и сказал «живет», а диакон был просто восхищен. Пирамиду разобрали и разобранную повезли на 9 санях в Старгород. На 10-х санях сзади обоза ехал сам Ахилла, сидя на корточках в засаленном тулупе между 4 деревянных, вызолоченных и обернутых рогожей херувимов. Он был в восторге от великолепия памятника, но к его восторгу примешивалось некоторое беспокойное чувство. Он боялся, как бы кто ни стал критиковать его пирамиды, которая была для него заветным произведением его ума, вкуса, преданности и любви к усопшему Савелью. Чтобы избежать критиканов, Ахилла решил довершить пышное сооружение как можно секретнее, и, прибыв в Старгород ночью, появился только одному Захарии и ему рассказал все трудности, преодоленные им при исполнении пирамиды. Но Ахилле не удалось собрать монумент в секрете. Разложенные на подводах части пирамиды Савелия на следующее же утро сделались предметом всеобщего внимания. Собравшиеся куча горожан были особенно заинтересованы сверкавшими из рогож руками и крыльями золоченых херувимов. Эти простые люди горячо спорили и не могли решить, каково свойство эти херувимы, серебряные они или позолоченные. «Серебряные позолоченные, а в середке бриллиантами наколоченные», — разъяснила Махила, в это же самое время расталкивая сограждан, толпившихся вокруг собирателей пирамиды. Докучали Ахилле и граждане высших сфер. Эти, как ему показалось, даже прямо нарочно пришли с злобной целью критиковать. «Это просто я не знаю, как назвать, что это такое. Все, все, все как есть нехорошо. Ах ты, боже мой, можно ли так человека огорчать? Ну, если не нравится тебе, нехорошо, ну, потерпи, помолчи, уважь. Ведь я же старался. Тьфу, что за поганый народ, люди». И не самолюбивый, и не чистолюбивый Ахилла, постоянно раздражаясь, дошел до того, что стал нестерпим. Он не мог выносить ни одного слова о туберозове. Самые похвалы покойнику приводили его в азарт. Он находил, что без них лучше. «Что хвалить?» — говорил он Бенефактову. «Вы, отец Захария, воля ваша, легкомысленник. Вы вспоминаете про него, словно про молоко в коровий след». «А, да я разве что худое про него говорю». «Да не надо ничего про него говорить. Теперь не такое время, чтобы про сильно верующих спорить». «Ишь ты, цензор какой! Значит, его и похвалить нельзя?» «Да что ж его хвалить? Он не цыганская лошадь, чтобы его нахваливать». «Ты совершенно, совершенно несуразный человек», — говорил Захария. «Прежде ты был гораздо лучше». С другими Ахилла был еще резче, чем с Бенефактовым. И как все, признав раздражительность Ахиллы, стали избегать его, он вдруг насел на одну мысль — о тщете всего земного и о смерти. «Как вы хотите», — рассуждал он, — «а это тоже не пустое дело вдруг взять и умереть, и совсем Бог знает где, совсем в другом месте очутиться». «Да тебе рано об этом думать, ты еще не скоро умрешь», — утешал его Захария. «Почему же вы это, отец Захария, предусматриваете?» «По сложению твоему. И уши у тебя какие, крепкие». «Да по сложению-то и по ушам мне и самому, разумеется, пожалуй, век не умереть. А долбней бы добиваться меня надо. Но это, знаете, тоже зависит и от фантазии, потому человек должен об этом думать». И, наконец, диакон впал в заправду, в тягостнейшую ипохондрию, которую в нем стали замечать, и заговорили, что он на себя смерть зовет. С этих пор коморочка завещанного на школу протопоповского дома, где до времени ютился философствующий Ахилла, сделалась для одних предметом участливого или любопытного внимания, для других — местом таинственного страха. Протоиерей Грацианский, навестив диакона, упрекал его за добровольное изгнание и убеждал, что такое удаление от людей неблагоразумно, но Ахилла спокойно отвечал: «Благоразумного уже поздно искать, он похоронен». Лекарю Пуговкину, которого диакон некогда окунал, и который все-таки оставался его приятелем и по дружбе пришел его утешить и уверить, что он болен и что его надо лечить, Ахилла вымолвил: «Это ты, друг, правду говоришь. Я всеми моими мнениями вокруг рассеян. Размышляю, не знаю о чем, и все меня, знаешь, мучит». Ахилла поморщился и докончил шепотом: «Тоска». «Ну да, у тебя очень возвышенная чувствительность». «Как ты назвал?» «У тебя возвышенная чувствительность». «Вот именно чувствительность. Все меня, знаешь, давит и в груди как кол. Я ночью сажусь и долговременно не знаю, о чем сокрушаюсь и плачу». Приехала навестить его духовная дочь Туберозова, помещица Серболова. Ахилла ей обрадовался. Гостья спросила его: «Чем же это вы, отец диакон, разболелись? Что с вами такое сделалось?» «А у меня, сударыня, сделалась возвышенная чувствительность. После отца протопопа все тоска и слезы». «У вас возвышенные чувства, отец диакон», — отвечала дама. «Да, грудь спирает, и все так кажется, что жить больше незачем». «Откуда вы это взяли, что вам жить не надо?» «А пришли ко мне три сестрицы, уныние, скука и печаль. И все это мне открыли. Прощайте, милостивая государыня, много ценю, что меня посетили». И диакон выпроводил ее, как выпроваживал всех других, и остался опять со своими тремя сестрицами и возвышенной чувствительностью. Но вдруг произошло событие, по случаю которого Ахилла встрепенулся. Событие это была смерть карлика Николая Афанасьевича, завещавшего, чтобы его хоронили отец Захарий Ахилла, которому наставил за то по 5 рублей денег, да по 2 пары чулок и по ночному бумажному колпачку своего вязания. Возвратясь с похорон карлика, диакон не только как бы повеселел, а даже расшутился: «Видите, братцы мои, как она по ряду всю нашу дюжину обирать начала», — говорил он. «Вот уже и Николай Афанасьевич помер, теперь скоро и наша с отцом Захарием придет очередь». И Ахилла не ошибался. Когда он ждал ее встречи, она, милостивая и неотразимая, стояла уже за его плечами и приосеняла его прохладным крылом своим. Хроника должна тщательно сберечь последние дела благодаря Ахиллы. Дела, вполне его достойные, пособившие ему переправиться на ту сторону моря житейского в его особенном вкусе.